Глава 4. 15 минут пролетели так, словно их и не было. Я просто не заметил этот краткий миг спокойствия промеж волн тварей и появления их лидера. Меня ждало разочарование, поражение, угнетение, унижение. Я прям чувствовал это всеми фибрами своей оцифрованной души. «Эй!» Приложила по моей спине ладонью Элис, а потом шипела и трясла рукой так, как не рассчитала удар по металлу моей броне. «Да что ж такое? Короче, не унывай, всем нам подыхать!» Эх, «Хотела торжественнее сказать, да что ж так жжется-то?» «Ты бы еще сильнее ударила по броне!» Усмехнулся Юрий, который стоял, опираясь двумя руками на свой щит, поставленный на землю. «Может, и пробила бы!» «Чё тебя такого умного в роддоме не украли?» Всё ещё несколько шипя и помахивая рукой, спросила Элис, чуть ли не метая молнии из своих глаз в сторону Юрия. «Для вас оставили!» Усмехнулся воин, после чего вздохнул и схватил щит, как полагается, а после вытащил меч из ножен. «Мелкие камни на полу трясутся! Идёт наш гость!» «Давно пора!» Оскалился один из ящеров, схватив свое обломанное в схватке копье, как посох, сразу встав в какую-то странную боевую стойку. «Честное слово, вот нравится мне такой серьезный, непрошибаемый напор этого вождя, уже почти несуществующего племени. Он явно будет моим советником по вопросам обучения и натренированности моих подчиненных. Но это потом, а сейчас...» Сейчас камни тряслись все отчетливее, местами даже сдвигаясь со своих прежних мест. Нервы растягивались все сильнее. Еще немного, и на них можно будет играть как на гитаре. Мой чуть-чуть возникший запал сразу начал угасать, так как я понимал, что, по сути, мы все трупы. А как по-другому мыслить, когда на тебя прется неведомая хрень неизвестного уровня, которая управляла такой огромной стаей гончих? Я не знаю, как мне мыслить иначе, так как я уже был готов проиграть, но все же не хотел. «Нет, Юр, ну ты посмотри на его морду!» Возмутилась Элис, указывая в мою сторону мечом. «Вот что пытались его приободрить, что не пытались. Как-то мне отец говорил, хоть лей в глаза, все божья роса». «Это звучит несколько иначе», — хохотнул Юрий, опустив свой шлем. «Ну и так сойдет. Будем думать, что ты косишь под приличную девушку». «А иди ты», — так же весело ответила Элис. Ну а я от их слов все же улыбнулся. «О, сработало!» Хрустнув своей шеей, я схватился за копье поудобнее обеими руками, чтобы на этот раз его не пришлось искать. За 15 минут, что мы не воевали ни с кем, мое здоровье успело восстановиться до 2/3 от общего количества. А это уже достаточно много с учетом того, что я босс. «Хрен пойми, как с этим демоном сражаться!» Начал говорить на этот раз уже я. «Но одно могу сказать точно. Весь урон будем принимать я и Юрий. Я по большей части, так как от меня время от времени вы сможете лечиться, а враг будет получать обратный урон. Юрий, ну, просто ты консервная банка». «Очень смешно!» Раздалось гулко и недовольный из-под шлема воина. «А он и не смеется», — с серьезной миной сказала девушка. «Ты бы посмотрел на свой доспех со стороны, реально как помятая консервная банка». «И где мне новый взять?» — возмутился воин, опустив обе руки и повернув голову в полоборота в сторону соратницы. «Жалкие смертные!» — раздался мощнейший из всех басов, который мне только доводилось слышать. «У-у-у-у», — протянул я в разочаровании. «Банальная песня каждого зазнавшегося типа бессмертного». «Ты совсем с ума сошел?» Глазами испугавшегося котенка посмотрела на меня Элис, а я же просто пожал плечами и улыбнулся самой обыкновенной своей улыбкой. «А, ну да, кого я спрашиваю? Ты же еще с первых дней своего существования головой тронулся!» «Вы посмели противостоять моей воле! Вы посмели отобрать мою добычу! Вы посмели украсть мои души, мою потенциальную жизненную силу!» С каждым разом грохочущий голос казался все мощнее и буквально давил на уши, невольно заставляя их прикрывать, чем попало. «За это вы поплатитесь не только спасенными жизнями, но и теми, которые обитают здесь. Вы все станете моими рабами!» «Знаешь...» Крикнул я в сторону выхода из пещеры, который снова закрылся непроницаемым для меня туманом. «Мне кажется, брехня все это. Вот получишь ты подсрачник, не будешь таким спесивым. А надо всего лишь тебя опустить, унизить, уничтожить морально и психически. Да и вообще, может, ты уже зайдешь? Чтобы я к вам зашел?» Взорвался криком этот демон. «Это вы должны пасть ниц перед моим великолепием!» «Я ваше хрен пойми какое великолепие даже не вижу!» Усмехнулся я. «Меня тут боги этого мира немного наказали! Я своего логова покинуть не могу! Так что в любом случае тебе придется сюда залезть, иначе хрен тебе, а не наши души!» «Ты точно идиот!» Не выдержал уже ящер, спокойствие которого до этого мгновения казалось непоколебимым. «Он мог от нас уйти, так и не достигнув желаемого, а ты его сюда решил заманить!» Я опять только улыбнулся. «Пускай считают меня полностью выжившим из ума. Ничего страшного в этом нет. Зато я точно не серая масса и выделяюсь своей неоднозначностью. Вот, выкусите, любители консерватизма и однородности!» Сказав что-то не совсем внятное, Доминициус начал топтать все слабое, пока через туман не прошел обычного размера человек. «Ну как?» Похож он был на человека своим телосложением, строением скелета, если не считать торчащих на плечах, локтях, предплечьях, различной длины шипов, шипов на спине, а также бычьих рогов на голове. Я даже как-то разочаровался. Мне казалось, что противник будет несколько более эпичным. А это оказался самый обыкновенный демон, чей уровень до сих пор невозможно было определить, а здоровье вместо числового выражения обозначалось 5 знаками вопроса. Ведь не просто так у него именно 5 знаков вопроса, значит его здоровье точно равно какой-то 5-значной цифре. Вот только какой именно цифре... Понять нам удастся только в одном случае, если у нас получится его победить. В обеих руках этот демон держал 2 воистину огромных обоюдоострых топора. Выглядели они достаточно эффектно. Возникало ощущение, словно с них постоянно капают капли крови, а лезвия при этом несколько дымились. Заходил враг максимально пафосно и медленно, скалясь во все свои кривые зубы, в которых застряли кусочки его завтрака. «А еще повелитель называется!» Махнул я рукой на демона и развернулся к нему спиной, медленно начав отдаляться от него. Охренели с моей выходки все, включая самого босса. Тот аж перестал идти и просто застыл на месте, смотря непонимающим взглядом в мою сторону. Растерялся малый, не ожидал, что на него банально забьют огромный и нетяжеленный. А в нашей стране это действие уже можно обособлять как отдельный вид искусства. «Это как понимать?» Раздался растерянный бас позади меня. А я Не останавливаясь, хитро улыбнулся, проходя мимо лучников. «Огонь!» – почти прошептал я, но и этого хватило моим стрелкам, чтобы сделать несколько очень быстрых залпов, прежде чем демон успел вообще сдвинуться с места. Развернувшись на пятках, я сразу помчал в сторону монстра, выставив свое копье вперед, наблюдая, как красиво и четко бьют по телу врага стрелы моих лучников. Первая партия стрел четко пришлась по ногам демона. Лишь один снаряд пролетел между ними, треснув при ударе о камень. Следующие стрелы были отправлены в морду твари, ослепляя ее. Хотя игровые условности не давали надолго лишить зрения противника, в данном случае получилось всего на 10 секунд. Дальше стрелы уже били куда могли. При этом от каждого попадания тело демона нехило так дергалось. Достиг я монстра уже на 3-й секунде, пронзая его почти насквозь своим любимым копьем. Решив его не вытаскивать, я только провернул его внутри тела демона, нанося еще больший урон, который даже перед моими глазами исчислялся десяткой тысяч. После чего достал свой инструмент и начал активно дубасить по телу босса уже им. Казалось, что у демона самая обыкновенная плоть. Такой эффект еще добавляло пронзившее тело врага копье. Но при первом же ударе топора мне пришлось очень сильно удивиться. Нанесено 82 урона, поглощено 482 урона. «Это вообще как?» Чуть ли не провизжал я, когда перед моими глазами всплыло это сообщение, после чего прекратил рубить его топором, а начал колоть киркой. Урона поглощаться тут же стало меньше, что навеяло в мою светлую голову весьма интересную мысль. От режущих и рубящих ударов у этого демона иммунитет, а вот от колющих у него этот иммунитет слабее. Или... как там правильно? Не иммунитет... Тьфу ты, защита! Со спины подскочил Юрий и начал колоть противника самым обыкновенным деревянным копьем с остальным наконечником. Для воина средних веков картина, наверное, весьма обыденная. Ведь на самом деле именно копьями сражались чаще всего в ту эпоху, так как они были проще в изготовлении и позволяли держать большую дистанцию, а еще ими можно было пробить кольчугу. Потом подскочил ящер со своим напарником, и они начали мутузить демона так, словно бы от этого зависела жизнь всего белого света. Хотя клан для них и есть весь свет, так что неудивительно, что они так рьяно бьют врага. Последний решила подскочить к демону Элис. Но до него смогло дойти только тело девушки без головы, которая тут же испарилась в белом свечении. Никто не понял, как это произошло, пока мы не обнаружили торчащий в стене топор демона. Он просто его бросил свой топор с такой скоростью, что мы не заметили даже движения его рук. «Нам хана!» Немного истерично посмеиваясь, сказал я, отступив на пару шагов назад. Демон раскрыл свои глаза и самодовольно, с дьявольской, простите за этот тавтологический оборот, улыбкой, начал вытаскивать из своей груди мое копье. Что меня поразило больше всего, оружие оказалось погнуто, почти сломано. Две вьющиеся вокруг друг друга части моего копья просто разъехались под кожей босса в разные стороны, столкнувшись с его ребрами. Вот только как этого можно было не заметить со стороны? Отбросив копье в сторону, Доминциус перехватил из левой руки в правую второй топор и начал медленно идти в мою сторону, при этом не убирая со своего лица улыбки. Меня не пугала перспектива помереть, меня больше нервировала невозмутимость этого демона. Лично я ему снес больше 15 тысяч здоровья, а противнику хоть бы хны. «Ты жалок, и ты знаешь это!» Своим мощным басом насмехался надо мной монстр, медленно приближаясь ко мне. И одного за другим, лишая жизни моих подчиненных, и товарищей. Я был реально бессилен. Вот против этого врага никакая моя креативность не могла помочь. Что показалось полезным в первое мгновение, стало бесполезным спустя всего 20 секунд. Мое копье испорчено, моя репутация посрамлена. Хотя, стоп, у меня все же есть один очень весомый козырь против этого красного, рогатого, самовлюбленного демона. «Чары-мары!» – остановился я, хрустнув пальцами рук и растянув улыбку от уха до уха, чем вызвал некое смятение на лице врага. «Что?» Приподнял одну бровь противник, остановившись на мгновение, но после сплюнул, чем прожег каменную кладку баррикады и побрел снова в мою сторону. «Хуры-муры!» Выставил я обе руки вперед, уже чуть ли не смеясь в голос, то ли от своей тупости, то ли от своей гениальности. «Ты будешь жемчужиной моей коллекции!» С очень довольным видом сказал демон, все более уверенно ступая навстречу ко мне. «Ты будешь радовать меня каждый день своим самодовольным видом. Точнее, твоя шкура это будет делать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Под ногами много камня пудры!» Выдал я первую попавшуюся мысль из головы, после чего сработал эффект, который и был заложен в эту фразу. Демон со следующим шагом буквально по пояс провалился вниз, а при попытке вылезти завяз в камне, его засосало еще глубже. Столько спавшей спеси с лица поверженного противника я не видел никогда. Он был так горд, он был так самодоволен, а сейчас это просто торчащая из-под земли рогатая голова, которая даже не способна ничего сказать мне, так как нижняя челюсть застряла в породе. «Знаешь?» Начал насмехаться я над демоном, что оказался в неловкой ситуации. «Вот мне победу над тобой, боги этого мира, пообещали благословить мою пещеру демонической рудой. А в итоге я даже не знаю, откуда я смогу получить первые куски руды». Последние слова я произнес с особым удовольствием, так как сейчас я начну заниматься просто великолепным делом. Я взял свой инструмент так, чтобы можно было раскалывать черепушку, а после просто начал лупить по голове демона, словно это реально какой-то кусок руды. Я даже потерял счет времени, пока бил по голове босса. Урон шел совершенно мизерный, зато сколько это приносило удовольствия. Издеваться над тем, кто считал себя выше остальных. Вот это для него истинное унижение. Но его самодовольный взгляд говорил об обратном. «Похоже, наш демон – мазохист». «Остановись!» – положил мне руку на предплечье шаман, прервав мои нескончаемые удары по голове застрявшего врага, который все никак не переставал злобно смотреть на меня. «Обращаясь так со своим противником, ты лишь уподобляешься ему». «А ты, оказывается, философией увлекаешься?» Усмехнулся я, но шаман моей шутки, видимо, не понял, из-за чего я даже почувствовал некую вину внутри себя. «И что же мне делать тогда с ним?» «Не зря тебя боги наказали тем, что ты не можешь покинуть своего логова». Уселся в позу лотоса шаман ровно перед лицом демона. «Нет в тебе покоя, лишь нескончаемая буря вечно бушующих эмоций, что способны в совокупности с твоей силой изменить весь этот мир». «В каком смысле?» Я попытался скопировать его позу, но не понимал, как это можно сделать в доспехах и с такими ногами, как у ящера, и у меня. «Разве ты не заметил, что твое появление в этом мире и так уже многое изменило». С легким осуждением и одновременно с одобрением посмотрел на меня шаман. «Даже те демоны, которые раньше не вылезали из-под земли, появились и начали истреблять целые поселения. В данной местности стало сложнее жить из-за людей, что хотят помериться с тобой силой. Человеческий поселок раньше был небольшим хутором, а теперь окружен деревянной стеной и может соперничать с мелким форпостом. И это только меньшая часть изменений в нашем мире, которые произошли после твоего появления здесь». «Но я даже не вылазил из своего логова», — возмутился я, сжав кулаки у себя на коленях. «Одного твоего стремления стать более влиятельным хватило на то, чтобы изменить весь уклад данной местности». Снова осуждающе посмотрел на меня шаман и добавил. «Да, я понимаю, что ты не из нашего мира. На тебе отпечаток других богов. Твоя душа вращается в противоположную сторону, как и у части людей, что после своей смерти способны возвращаться в битву, не становясь нежитью. Но это не позволяет тебе изменять самой сути этого мира». «Да как я ее изменю, лишь одним стремлением вернуться обратно в свой мир?» Возмутился я еще больше, сжав кулаки до хруста костяшек. «Тем, что ты хоть и ограничен в своих передвижениях, а способен менять судьбы и саму суть всех существ, что оказались рядом с тобой». Спокойным голосом проговорил ящер. «Я тоже чувствую, что под твоим влиянием изменился и стал больше похож на тебя и твоих товарищей людей, чем на своих павших собратьев и сестер. Но я этого не хочу». «В каком смысле?» — приподнял я одну бровь, разжав кулаки. «В том, что мое время должно было прийти сегодня. Я слышал игру тысяч инструментов, что звали меня Великий Мир. А как только ты нас спас, звучание этой музыки прекратилось. Но сейчас, сидя перед головой этого демона, я начинаю слышать ее вновь». «Вот мне и вся благодарность», — махнул я рукой в сторону собеседника и поднялся на ноги. «Хочешь как лучше, а получается как всегда». «Но я тебе помогу, так как сама судьба велит сделать это». Шаман словно прочитал мантру, после чего положил свою лапу на голову монстра и начал говорить что-то уж совсем невразумительное. Пространство вокруг стало заполняться сиянием. Два тела начали светиться совершенно разными цветами. Шаман стал отдавать синим оттенкам, а демон — красным. Оба цвета начали перемешиваться, становясь светом тысячи светил. После чего, под воздействием невиданной силы, сияющий поток улетел куда-то ввысь. Этому свету неважно, есть преграда или нет, он просто проходил сквозь нее. В таком красивом свечении исчезли двое – демон и шаман. Один отдал свою жизнь ради единения с миром, второй – из-за своей спеси. А я стоял с беспокойством внутри из-за слов ящера, хотя явно понимал, что это лишь программа, в которую заложены определенные действия. Или все же это была специальная хитрость со стороны серверного эскина, чтобы остановить меня. Ответа на этот вопрос я уже не найду. На вас наложено проклятие меж двух огней. Как бы вы ни старались, но ни демоны, ни боги не будут вас поддерживать в ваших начинаниях. Теперь все только в ваших руках. Описание. Вы не сможете получить никаких божественных или демонических благословений, даже если будете приносить самые великие дары или жертвы тем или иным существам. Ну, я в них до этого особо и не нуждался. Не буду нуждаться и впредь. А вот мои, если захотят, пускай настроят себе тотемов и всякого такого. Пускай они поклоняются кому угодно, мне все равно. Главное, что мы победили. Конец 4 главы.